Глава 45. Борьба, борьба, беспощадная с ней борьба, бичевал сам себя в конец перепуганный Энн. Нужно использовать самый малый, самый ничтожнейший шанс. Не расклеиваться, не сгибаться. К черту Дока Говоруна! Если психиатрия бессильна, есть гомеопатия, священники, колдуны. Да-да, почему бы не магия? Почему не всесильные вуду?